Часть первая. Про голую пятку, кикимор и спасение водяного. Глава первая. Я стояла в сенях, потирая голую ноющую пятку о деревянные половицы, и начинала всерьез злиться. «Как, говоришь, зовут тебя ведьма?» «Забава я!» — откинула плечом длинные черные волосы, снова протянула лешему бумаги и добавила, прищурившись. «Коллега!» Леший скривился, но забрал у меня направление на практику, а я усмехнулась. Не любят они, когда их к ведьмам приравнивают. Мы хозяйками леса были, а они его частью, рождались в своем лесу, с ним и погибали. Ведьмы же для них на вроде приезжего доктора. Приедут, налечат всех вокруг и дальше побегут, в другой лес. Это раньше мы с лешими вместе всю жизнь жили, бок о бок трудились. Теперь же редко кто из ведьм надолго в одном месте задерживался. «Забава, значит». Леший бумаги пролистывал, то и дело на меня поглядывая сердито из-под кустистых бровей, и все языком прицокивал. Сразу понятно. Доводил. Проверял, достаточно ли характер у меня паскудный. Промолчала. Решила все свои козыри не показывать. Да и с лешего бы сталось меня обратно в ковен магов отправить. Говорят, лешие всю ведьмовскую натуру сразу видят, и каждый за секунду определяет, подходит такая хозяйка для его леса или нет. А что мурыжат на входе, так я еще с первой своей практики уверилась. Это просто из вредности. «Ладно, забава», — вдруг вздохнул леший и даже как-то ростом сразу меньше стал. «Проходи». Он провел меня в избу, на мгновение замерев в дверях. Ведьмовские избы особенные были. Они под каждую хозяйку подстраивались. Да только за долгое время научились эти засранки пакостить по-мелкому. Кто ноги себе отращивал и убежать норовил, а кто в сарайчик превращался с одной комнаткой-клетушкой. Поди поживи в такой годик. Поэтому вступила я в дом осторожно, по сторонам оглядываясь. Ни разу у меня еще такого не было, чтобы какая-нибудь изба сюрприз не устроила. «Только ты это...» «Чего босая-то на одну ногу?» — спросил мой новый наставник, за стол усаживаясь. «Русалки стащили, пока я у реки отдыхала». Я сердито поморщилась, обходя свой новый дом, заглядывая в каждый угол. Пока все было хорошо, но я не обольщалась. «И зачем, — спрашивается им ботинок?» Леший плечами пожал. «Может, удумали чего? Схожу к вечеру, погляжу». «Ты с этими девками поосторожнее. Злые они теперь», — тихо сказал мне леший, пригорюнившись. «Да и...» Но договаривать не стал, только головой досадливо дернул. «Злые?» — я действительно удивилась. «Русалки хулиганили, конечно, как же без этого? А еще нудели без меры, особенно если гребень их заберешь. Но чтобы злые...» Леший только руками развел, а я продолжила осматриваться. Эта избушка мне определенно нравилась. Большая комната с ведьмовской печью, стол добротный, скамейки длинные, отдельно за дверью спаленка небольшая, и так и знала. «Туалет. Где?» — нахмурилась я, руки в бока уперев. «Я тебя спрашиваю, изба, туалет где?» «Так на улице, где ж еще?» — удивился леший, а я аж побелела от злости. «На улице?» Прищурилась, усмехнулась недобро и процедила сквозь зубы. «Ну-ну, на улице, говоришь?» Избушка заскрипела, я бровь подняла. Не зря, оказывается, рисовала их все утро. Ногой босой притопнула и молвила слово ведьмина, исключительно из паскудности характера. «Буду я еще от избы какое-то издевательство терпеть». Несколько секунд все тихо было, а потом дым из-под низу как повалил, черный, удушливый, затрещал огонь в подполе, заохал леший, вскочил с места, только я не двинулась. Нахмурилась сильнее, громче ногой топнула, дыма больше стало. Издалась изба. Затрещали бревна волшебные, расширяясь, являя нам с лешим еще одну комнатку с туалетом да умывальником. Я пальцами щелкнула, и опал дым, втянулся обратно. Надо сказать, очень вовремя. Еще чуть-чуть и сдаваться мне самой пришлось бы. Не рассчитала силушку, чуть не задохнулась. Какой был бы удар по репутации. Поэтому отсутствие купальни я избе пока простила. Потом разберемся, Тут и тазик на первых порах сгодится. Леший покряхтел, поглядел на меня головой качая и сел обратно. Даже вроде сказать что-то хотел, но передумал. Оно и правильно. Я чемодан свой в спальне кинула, сняла второй ботинок, платье городское через голову стянула и выдохнула. Наконец-то на месте. Страшно сказать, никогда раньше так далеко не забиралась. Тут, наверное, сильны еще старые порядки, магами старательно перекраиваемые. Поглядим. Так, в длинной нижней рубашке я и вышла к лешему. «Сейчас обряд проведем», — села напротив. «Или на завтра отложим, а то у меня еще с русалками счеты». Покачал леший головой, но ответил. «Тянуть не будем. Давно в лесу ведьмовской силы не было. Тяжело мне, да и творится всякое». Я пока выяснять не стала, но запомнила. Про всякое нужно уточнить. Главное, чтобы фавнов в лесу не было. Этих маговских созданий я не переваривала. Как можно было такое паскудство сотворить да в мир выпустить? Я бы таким горе-создателям руки поотрывала. Взяла за руки лешего, будто сухой валежник тронула. Слово нужное шепнула, и потекла из меня сила прямиком к бурьяну. Имя лешего любой ведьме открывается при первом же обряде. Зажмурился он, заохал, затрещал, но я только посильнее схватила, удержала. А вот когда сила моя до краев его наполнила, отпустила. «Перебор!» — прохрипел леший, обрывая с кончика сучковатого носа расцветшую там незабудку. Я только плечами пожала. По мне так больше не меньше. Нормальный цветок, очень даже симпатично было. Улыбнулась я. А леший поднялся, потянулся, да как засмеется. Счастливчик тот, кто смеха такого не слышал, вздрогнула всем телом, будто с того света кто лезет, скрежет стоял, уши закладывала. «Ты это, иди уже», — попросила я, лицо утирая. «Я пока свои дела порешаю, а завтра мы вдвоем лес проинспектируем». «Смешная ты забава, слова какие знаешь заумные». Леший успокоился, только улыбка и осталась на неподвижном, закованном в дерево лице. «Но мне ты нравишься, и лесу подходишь». И пропал сразу, как и не было его. «Ишь, как умеет! Не всем такие силы даны. Повезло. Я не удержалась и решила проверить». «Эй, леший!» Он тут же опять появился рядом. «Чего?» «Отлично! Ты по зову или сам можешь?» «По зову!» Буркнул леший и опять пропал. «Ну, тоже неплохо». Я встала, покачалась с пятки на носок, придумывая, как бы мне русалок приструнить. Можно, конечно, по-плохому и быстро, но русалки мне еще пригодятся. Практика чая не на пару месяцев, до самых выпускных экзаменов продлится. Почти год нам вместе в лесу жить. Была у меня одна идейка. Кивнула сама себе довольная и пошла умываться. Мылась и ругалась на избушку. Вот чего бы ей раковину побольше не сделать. Пока я волосы от краски в тазу выполоскала, весь пол залила. Нет, с купальней надо что-то делать. Но не сейчас. Мокрые отмытые волосы тут же скрутились рыжими кольцами. И почему я, семейное недоразумение, такой уродилась? Говорят, раньше рыжих ведьм было намного больше. Они силой своей славились и нравом необузданным. А еще красотой неописуемой. Мне же только цвет волос достался. Остальное на любой ярмарке заруб пяток таких красивых, курносых, кореглазых и веснушчатых. Странное рассказывали про рыжих ведьм, будто бунтовали они по первости, как ковен появился, против магов шли, а потом вроде и успокоились. Про то в наших учебниках уже не писали. А как верховную ведьму избрали из черноволосых, так и среди нас новое веяние пошло. Я потерла нос, пригладила волосы и открыла чемодан. Посмотрела на сарафаны свои новые, специально для практики купленные, туфли на каблуках, и закрыла обратно. Так и знала, что не надо было Эльке такое дело доверять. Она, магиня, в столице практику отрабатывать осталась. Им платья новые были нужны. А мне на что в лесу вся эта красота, непонятно. Хорошо, хоть я сообразила в последний момент несколько вещей своих сверху кинуть. «Изба!» — встала, как была, в длинной рубахе с разводами от черной краски и ножкой опять топнула. Избушка содрогнулась так, что я чуть носом в стену не влетела. «Да ну ты что? Не буду я тебя больше поджигать», — очень честно сказала я и мстительно добавила. «Наверное. Мне бы чуланчик со старыми ведьминскими вещами, а? Ведь по-любому оставляли мои предшественницы. Не могли хоть что-нибудь не оставить». Изба заскрипела. «Пожалуйста», — сложила я ладони. Несколько мгновений в доме было очень тихо. Так тихо, что я услышала, как мыши в подполе шуршат. Или не мыши? Только я подумала спуститься и глянуть, как с громким хлопком в стене, прямо рядом со шкафом, появилась еще одна маленькая дверца. А за нею в крохотном чулане я обнаружила ворох старой одежды. На то и был расчет. Ведьмы — народ рачительный. Зачем хлам выкидывать, если его можно в наследство другой ведьме передать? Да что говорить об одежде, я даже нос накладной нашла. Вздумай сама себе наколдовать, в жизни бы такой чудесный не получился. А в самом дальнем уголке комнатки неожиданно книга обнаружилась, прямо под застиранными штанами. Я аж дышать на время перестала, как поняла, что за сокровище мне досталось. Другой вопрос, какая ведьма собственную черную книгу заклинаний оставлять будет? Но это же не мое дело, да? Книгу я пока отложила. Просто так, с наскоку, мне ее не открыть. Нацепила найденные штаны, предварительно тщательно их отряхнув от пыли, и веревкой перетянула, чтобы не падали. Долго смотрела на чужие лапти, старые, разношенные, вздыхала. Кто ж в таких еще ходит? Но делать-то все равно нечего. Босиком мне ходить не понравилось с непривычки. Пришлось надеть. Не рассчитывала я, что потеряю свой походный ботинок сразу по приезде. В этот раз на практику я совсем неподготовленная прибыла. Страшно сказать, даже трав с собой не набрала про запас. Не успела. Ну да ладно, здесь насобираю. До речки быстро добралась. Если бы не лапти за все подряд цепляющиеся, еще и тихо бы получилось. Русалки меня услышали, гребни на камнях побросали и в воде спрятались. Я только головой покачала. Чего они хотели добиться, оставляя их мне? Походила я по бережку, пособирала расчески костяные, кулаком в воде погрозила. Разговаривать по-хорошему не захотели, значит, к ночи сами придут. Только ботинок было немножко жаль. Нет, вернуть-то мне его вернут. Но длительные подводные погружения еще ни одну обувь краше не сделали. Пришлось обратно в избу возвращаться и спать ложиться. Во-первых, я за сегодня действительно устала, еще и с лешим силой поделилась. А во-вторых, нормально поспать в эту ночь мне точно не дадут.